Как-то так получилось, что Ксю всего лишь разбила губу, даже зубы уцелели. Дрон так вообще не пострадал. Ни царапины на бывшем сисадмине. Доктору повезло меньше. Головой его приложило основательно. Кожу рассекло, и без сотрясения не обошлось. «Кто ж теперь Сашку ногу поправит? И Беку ребра?» Фазу, как всегда, конкретные чужие проблемы мало волновали. Он беспокоился за боеспособность отряда. Маевский качнул подбородком, мол, справимся, не маленькие. Все расселись на лестнице, кто выше, кто ниже. И хоть кабанов удалось разогнать, все равно оставаться внизу было слишком опасно. Обхватив лицо ладонями, Ксю рыдала. Испугалась, что ли? Вроде бой баба, как все о ней думали, а оказалось просто баба. Бек попытался ее успокоить, огреб по морде и быстро самоустранился. Гурбан приказал дрону провести воспитательную работу с блондинкой, но, увидев, как тот удивился, дал отбой. «Пусть поплачет девка, говорят, помогает. И вообще, время лечит. Вот пускай теперь это время починит ногу Маевскому, голову доктору, а заодно пусть подлатает ребра Бека». «С танком что?» – спросил Гурбан, ни к кому конкретно не обращаясь. Хотя и так понятно, что дело швах. Когда 40 с гаком тонн падают с высоты метров в 12, иначе просто быть не может. «Кирды и к танку», – осклабился Фаза, словно радуясь этому обстоятельству. «Глупец. Оно, конечно, не очень-то приятно задницу о броню отбивать, но ведь джип и те, кто в нем едет, спокойно себе отвалили по своим сволочным делам. Ищи теперь ветра в поле. Куда угодно ведь могли двинуть». «На Белгород пошли», – дрон словно мысли прочитал. Гурбан даже вздрогнул. «Тут на Белгород только и реально, что они в деревнях забыли. А в Белгороде патроны и оружие, там острог махонький, душ на 100. Может, туда прокатиться и обратно в Харьков. А мы тут, как тут, встречаем с цветами. Или запасы обновят и двинут на Москву. Логично ведь, командир. Москва острог большой». «А я в Москве не был никогда. Но мне мама рассказывала», – невпопад сообщил Бек, держась за бок. В повисшей после этого тишине Гурбан посмотрел на танк, который внешне выглядел почти целым. Разве что просел, и лужа черная из-под него натекла. Не понравилась Гурбану логика дрона. Сисадминская какая-то логика, бездушная. Или пан, или пропал. Или вернутся беглецы, или в Москву уедут. И поминай, как звали. Не годится это, тем более, что никаких возвратов не будет. Об этом Гурбану посыльный от москвичей перед смертью четко сообщил. Так что догнать Хаммер надо. Обязательно догнать. Но как это сделать, если танку кирдык и чистильщики остались без транспорта? Бежать, что ли, за джипом, надеясь на чудо? Но чудес не бывает. Не бывает, и все тут. Хотя... «Командир, я... мне надо...» Всхлипывая, Ксю не могла толком объяснить, что она хочет. «Надо, действуй», — махнул рукой Гурбан, лишь бы отделаться от нее. «Эй, ты куда?» Мало того, что девка ухайдокала технику, так еще и поперлась вниз, не реагируя на крики командира. Что за напасть? Гурбан с силой ударил кулаком в свою ладонь, заставив себя успокоиться. Что было не так-то легко сделать, ведь расклад получился паскудней некуда. Машин-то вокруг полно, куда ни посмотри. Да только резина за годы под солнцем и морозами потрескалась, лопнула. А если б и целы были колеса, то ржавчину еще никто не отменял. И повреждения в бортовой электронике из-за электромагнитных бурь и прочее, и прочее. Грузовики, джипы, малолитражки и даже лимузины, вон их сколько, а толку? Сколько так Гурбан просидел, неизвестно. Когда командир думал, ему старались не мешать. На то он и главный, чтобы мозгами лучше других пользоваться. На плечо его опустилась рука. Гурбан очнулся, повернул голову. Ксю вернулась. Она более-менее пришла в себя, лицо было уже не таким растерянным и жалким. «Чего тебе?» «Танк разбит». «Что ты говоришь? Никогда б не догадался». «Разбит», — упрямо повторила Ксю. «Но мы можем ехать». «Что?» — удивился Гурбан. «Пошли, глянем». Они спустились на площадку. Ксю завела танк и направила это лязгающее, натужно хрипящее чудовище к пожарной лестнице, на которой засели чистильщики. Ужасно дребезжа и скрипя, танк прокатил по бетону в метре от основания лестницы. «Убедила?» – заглушив движок, Ксю спрыгнула с брони. Маевский в ответ выругался, перемежая простые, каждому понятные слова с блатными выражениями, будто в прошлом не ментом был, а сидельцем со стажем в пару ходок. Фаза что-то восхищенно пробурчал. «Замуж тебе надо, сладенькая», – одобрительно сказал дрон. Ксю в ответ показала ему оттопыренный средний палец. «Убедила». Гурбан повесил на плечо автомат. «Ну что, погоним? Догоним джип?» Ксю опустила глаза. «Не спеши, командир. По бездорожью на этом танке больше не проедешь. Там опорные катки и планетарный механизм. В общем, надолго не хватит его. Но отсюда все равно ведь выбираться надо, верно?» Гурбан облизнул пересохшие губы. Возникшая надежда таяла, как туман на солнце. Или даже быстрее. Пшик, и нет ее. Будто на подожженную спичку вылили ведро воды. Типа хорошенького понемножку. «Это, командир, дело есть». «Ну чего тебе, дрон? Сейчас Гурбану не то, что говорить с кем-то. Видеть никого не хотелось». «А того, командир, что места мне эти знакомы. Я до Пседемии работал...» Минут 10 дрон подробно рассказывал о том, чем он занимался в салоне. В основном, конечно же, как и водится среди всех наемных рабочих, он жаловался на начальство. Мол, из штанов выпрыгивал, так впахивался, а начальство не ценило, и сволочи коллеги гнобили, слизни их заешь. Глядя на мерцающее зелено-голубое небо, Гурбан слушал в полуха, не перебивал. Чутье подсказывало ему, что вот-вот дрон выдаст нечто. А заткнись и с админу рот, вели сразу говорить по сути, обидеться, и клещами не вытащишь из него ни слова. Дрон знает что-то, иначе не доставал бы командира мемуарами. «Недалеко отсюда у моего босса дом был. Я ж говорю, места знакомые». Дрон замолчал, словно издеваясь. И Гурбан понял. Вот оно. «И?» «Я там сетку ставил. Охранные дела все, тарелку. В общем, работы хватало». «И?» Гурбан практически потерял уже терпение. Заметив это, дрон выставил перед грудью руки, мол, нормально все, не надо волноваться. «Поселок элитный, не помню, как называется, столько лет прошло. А дома там все они ниже 3 этажей. Участок земли пустой, до 100 000 евриков затягивал. Там еще пруд такой хороший, с пляжиком. Короче, я это к чему? В том доме, ну, в доме босса моего, подвал был. Секретный подвал. Ну, не совсем подвал, а здоровенный гараж». Гурбан замер на месте. Он даже перестал дышать. «Босс мой коллекционером был. Собирал лучшие модели из тех, что продавал салон. Так вот, я думаю, уверен, что в том подвале тачки до сих пор в прекрасном состоянии, не то что вся эта орухлядь». Дрон кивнул на ржавеющие то тут, то там грузовики и электрокары. «Далеко до поселка?» Ксю прищурилась. «Километра 2 или меньше даже». Гурбан посмотрел на девушку. «Слыхала, что дрон сказал? Протянет столько агрегат». Блондинка пожала плечами. «А если нет, не поедем, что ли?» Натужно ревя, джип взлетел на 2-й этаж гипермаркета. А дальше случилось невообразимое. Похоже, механик-водитель решил, что танк может ласточкой порхать по воздуху. Вот бронемонстр и спланировал вместе с пандусом, на который заехал. Ударило его о бетонку страшно, выжить никто не мог. Впрочем, проверять, так ли это, ни Равиль с вольниками, ни Дан с Ашотом и Маришей не собирались. «А на, бандюгам, нет больше твоего Гурбана». Ашот просто не мог удержаться от подколок. «Ха-ха, а ты боялась!» «Сам ты», — огрызнулась Мариша. «И вообще, я не верю, что мы избавились от Гурбана. Мне кажется, с ним не так легко справиться». Равиль едва заметно качнул головой, соглашаясь с девушкой. «Или же тряхнула на ухабе?» «А как насчет маршрута движения? Имеется таковой? Данилу сейчас это больше занимало, чем судьба какого-то бандита». Равиль вновь кивнул. «Хотелось бы ознакомиться». Вольник направил «Хаммер» вниз по 2-му пандусу, что располагался с другой стороны гипермаркета, и когда машина спустилась, сообщил. «В Белгород сейчас поедем, а там по обстановке». Данила смотрел на старую дорогу. Дорогу без конца и начала. Асфальт, понимаешь, в преисподнюю. Помнится, батя хрипло напевал под гитару песенку на английском языке. Что-то вроде «Road to Hell». А мать, тогда еще красивая и живая, грустно качала головой в такт. Какие-то поселки мелькали мимо. Брошенные дома, магазины. Везде ржавые остовы грузовиков и легковушек. Везде гниль и запустение. Однажды на джип кинулась отощавшая корова, но от нее без труда оторвались, даже патроны тратить не стали. «Зачистка территории не наш профиль», — пояснил Никифор, хоть его никто и не спрашивал. А часиков через 5 после гипермаркета и танка Равиль вдруг сказал: «Вот мы и в России, большая страна была». Доставщики как-то сразу затихли, оглядываясь по сторонам и не замечая ничего такого, что отличалось бы от родных мест. Сегодня они впервые попали за стену, но только сейчас осознали, как далеко забрались от острога Харьков. А потом, когда джип въехал в почти обезлюдевший Белгород, опять заговорил Никифор. «Вот и город первого салюта». «Чего?» Ашот явно не в курсе, что когда-то давно на Земле была Вторая мировая война. «Дан напряг память. В той войне наши сражались с американцами, кажется». «Точно одно. Это почему-то запомнилось. В честь освобождения Белгорода от захватчиков был дан салют в остроге Москва, тогдашней столице. Вот с тех пор Белгород и называется городом первого салюта». Данила хотел бы об этом рассказать Ашоту, даже рот открыл, но передумал. Зачем доставщику забивать себе голову лишним? А Никифор, похоже, устал молчать. «Если с окрестными поселками, то 500 000 человек тут проживало». «А откуда инфа?» – не поверил Ашот. «В остроге Харьков в разы меньше людей, а ведь он точно крупнее Белгорода». «От верблюда, знаю и все. Да и какая разница откуда? Главное, сейчас тут сотни от силы наберется». 100 000? 100 человек. Помолчали, переваривая услышанное. Мертвый город. А все потому, что стены нет. Харьковчане, не считаясь с потерями, построили такие защитные сооружения. А тут все иначе вышло. Итог, вот они, пустые дома. Печально. Джип медленно маневрировал между брошенными посреди улицы машинами. «Ты только посмотри на это!» Ашот ткнул пальцем в лобовое стекло. Дан взглянул. «Ну, памятник какой-то. Мотоцикл с коляской на пьедестале, а рядом мужик в фуражке и с жезлом». «Ба, да это ж гаишник». Данила прекрасно помнил лекции о прежнем миропорядке. Он даже фильм учебный видел о силовых структурах прошлого. Но ведь гаишники были людьми, мягко говоря, порочными. Почему же тогда памятник? Памятники ведь только выдающимся гражданам ставили. А что там на постаменте написано? «Добрая слава лучше богатства», — вслух прочла Мариша. «Надо же, какие шутники в этом городе жили! Целых 500 000 шутников!» Вечерело. Ашот откровенно зевал, у Дана тоже глаза закрывались. Денек-то выдался насыщенный. Подумать только, еще утром Данила беседовал с дядей Натаном, а теперь он за 39 земель от радиовышки. «Как там старик?» Небось, уже сообщили из училища, что любимый племянник отбыл, не попрощавшись. Кто ж теперь принесет Натану выпить и закусить? Дядюшка пару лет как не выходил из дому, ноги у него больные. Даниле вдруг стало неимоверно стыдно перед родственником. Равиль остановил машину. Что случилось? Дан прищурился, пытаясь высмотреть хоть что-то в полумраке, густеющем с каждой минутой. Сна как не бывало. Рядом беспокойно заворочался Карен. Равиль опустил стекло, теперь отчетливо стали слышны звуки, которые ни с чем не спутаешь. «Стреляют?» Все подумали, Ашот сказал. «Хорошо долбят, много стволов и далеко. Ну, относительно». Хаммер медленно покатил вперед. Глаза Ашота округлились. «Мы что, туда едем, где стреляют?» «Да», — спокойно ответил Равиль. «Там острог. Маленький по сравнению с Харьковом или Москвой. Завод там до Пседемии был. То ли запчасти для грузоподъемного оборудования делали, то ли теплообменники. А нам что за интерес?» И пока Равиль молчал, будто прикидывая, стоит ли вообще напрягаться с ответом, Никифор не выдержал, выдал скороговоркой. «В том остроге патроны делают. Теплообменники никому не нужны. А на патроны интерес у всех. И интерес постоянный. Как на жратву и воздух. А еще... оружие ремонтируют, и самострелы у них собственной разработки». Дан кивнул, сообразив, в чем дело. Этот Равиль верно придумал. Дорога предстоит дальняя, патроны понадобятся. Много патронов. Но ведь там стреляют, и это не очень хорошо. Точнее, это очень плохо.